посвящается Гермионе. Эпиграф. Новелла – небольшая повесть, обычно о любви. Сэмюэл Джонсон, словарь английского языка, 1755 год. Проницательный, ювелирными касаниями исполненный анализ того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека. Times. Одна история, более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в «Предчувствии конца», романе, за который он, наконец, получил Букеровскую премию, «Обсервер». Своего рода завершение условной трилогии, начатой Барнсом в книге воспоминаний. «Нечего бояться» и продолжено романом «Предчувствие конца», «Размышления о времени и о природе памяти», «Взгляд уже зрелого человека на юношескую любовь, определившую всю его жизнь», «Гардиан». Заявленная в названии «Одна история» — это, разумеется, история любви. «К добру или к худу», — говорит Барнс, — «но у каждого из нас есть своя история любви, сделавшая нас теми, кто мы есть». Геральт. «Мы прекрасно понимаем, что никакой единственной истории в современном мире быть не может. Есть только разные версии, разные перспективы, разные интерпретации, разные голоса. И перспективы тут действительно смещаются, но не от персонажа к персонажу, а в зависимости от того, насколько рассказчик способен удерживать себя в центре своего рассказа. В первой части повествование ведется от первого лица, во второй части — во втором лице, и в третьей — в третьем. Стейтсман. Вопросы соотнесения слов и реальности, разрыв между ощущением и описанием — вот философская проблематика, интересующая Барнса-романиста. В этом смысле он близок к Айрис Мердок, с которой его роднит безупречно английское чувство абсурдного. Times Literary Supplement. Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог — вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять. Independent. В своем поколении писателей Барнс, безусловно, самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм. Скотчман. Джулиан Барнс — хамелеон британской литературы. Как только вы попытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет. Нью-Йорк Таймс. Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос. Опять и опять он изобретает велосипед. Джей МакКинерни. Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни. Таймс. По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков. New Republic. Современная изящная британская словесность последних лет 20 — это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс, Российская газета. Тонкая настройка — ключевое свойство прозы букеровского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом, в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства грамматики жизни, как выразился один из его героев, на диво немногословно. В итоге самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией. Майя Кучерская. До начала работы я никогда не выстраиваю группу персонажей, с которыми потом неизвестно, что делать. Я представляю себе некую ситуацию, невероятную дилемму, нравственный или эмоциональный тупик, и только после этого задаюсь вопросами, с кем могло такое произойти, где и когда. В некотором смысле нынешнее произведение выросло из романа «Предчувствие конца», в центре которого находятся отношения, о них нам ничего не рассказывают, между юношей и немолодой женщиной, С помощью интуиции мы по крохам собираем разбросанные тут и там скудные доказательства. Здесь же, напротив, нам рассказывают все. Впрочем, эта пара не имеет ничего общего с той, предыдущей. Первой любви свойствен дополнительный моральный абсолютизм. Ее попросту не с чем сравнивать. Ты еще ничего не знаешь, но вместе с тем у тебя появляется ощущение, что ты знаешь все. Эти чувства могут обернуться бедствием. Вспомним Тургенева, одного из величайших прозаиков, писавших о любви. Повесть «Первая любовь» основана на его собственном юношеском опыте. 13-летним подростком он безумно увлекся девушкой лет 20, но сделал убийственное открытие. Она возлюблена его отца. Пул, герой нынешнего романа, говорит, что первая любовь накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь, либо как пример, либо как контрпример. Впоследствии Тургенев влюблялся еще не раз, но в итоге остановился на взаимоприемлемом, безопасном решении с выдающейся певицей Полиной Виардо и ее супругом. Трудно не связать это безопасное решение с теми ожогами, которые оставила у него в душе первая любовь — Джулиан Барнс.